Глава 25. Азазель. «Ас, выглядишь паршиво. Похож на побитого пса, попавшего под конницу», — усмехнулся Амдир, совершенно неграциозно падая на стул. «Чувствую себя так же», — фыркнул в ответ, пальцами надавливая на глаза. «Что с тобой? Ночью вообще не спал?» Сел по другую сторону от меня Тессен. «Ты должен был уговорить эту рыжую помочь, а не под юбку к ней лезть. Во сколько вернулся?» «А не пошли бы вы оба!» — раздраженно рыкнул я. Воспоминания вновь отправили меня к Левелин. Ее разочарованность и презрение я не забуду никогда. Наверное, ни одна женщина не смотрела на меня такими глазами. «Не лез я к ней под юбку», — обреченно фыркнул. «И без того дерьма натворил достаточно. Не поможет она». «Проклятье!» — клацнул зубами Амдир. «Так, ладно. Тогда нужно подумать. Может, найдем более сговорчивого человека». Взгляд друга натолкнулся на венок. Возможно, мне следовало его выкинуть. Я даже порывался это сделать, но внутри все воспротивилось данному желанию. «Сам не знаю, почему». Старая дурацкая традиция для наивных девиц всегда казалась мне несусветной глупостью. Хотя, следуя завету матушки, никогда не спешил принимать подобные украшения от женщин, особенно в праздник равноденствия. И вот этот проклятый венок оказался у меня, а пальцы отказались разжиматься, чтобы избавиться от него. Я лишь хотел подразнить Левелин. Думал, что позже отдам ей цветочный обруч. «Ага». Так и планировал сделать, до того момента, пока за ней не явился парень из кузницы. Почему-то мысль, что эта девушка вручит ему венок, мне не понравилась. «Что это за хрень?» — подошел к вчерашнему трофею, лежащему на подоконнике, Тессен, и, подняв его, помахал в воздухе. «Тебе, правда, нужно рассказывать?» — выгнул я бровь. «Ас!» «Тебя не предупреждали, что от этих гадких штук стоит держаться подальше?» Поморщился Амдир, словно я приволок в дом не плетеные цветы, а дохлую крысу. «Что, если Левелин...» «Давайте закончим разговор о человечке. Я сыт ею по горло. Достаточно того, что она мне всю ночь снилась». Отмахнулся я, все еще чувствуя отголоски соблазнительных грез, в которых она принимала самое активное участие. «Во сне она согласилась, помо...» — начал было Тессен, но, заметив мой взгляд, вздернул обе брови. «Оу, ясно». Проснувшись до рассвета, я часто дышал, не мог совладать с эмоциями. Казалось, что все еще чувствую гладкость женской кожи под своими руками, все еще ощущая ее обжигающее дыхание на шее и губах. Тело пульсировало от желания. Оно было настолько сильным, что едва не сводило зубы. Голова шла кругом, а в сознании отражался восхитительный образ. Рыжие волосы разметались по белым подушкам, губы человечки раскраснелись от нетерпеливых поцелуев, а глаза — великая богиня. Эти зеленые глаза, затянутые пеленой удовольствия. Мотнув головой в попытке хоть немного сбросить наваждение, моргнул и откашлялся, прочищая горло. «Не думал, что причина в этой штуке?» — привлек мое внимание Тессен. «Чушь не неси», — фыркнул я. «До сих пор веришь в сказки? Венок — это всего лишь венок. Не надо придавать ему какие-то глупые смыслы». «Убери его хотя бы с глаз», — предложил Амдир. «Если твоя ненаглядная невеста увидит, то...» Громкий стук заставил нас замолчать. И прежде чем успел хоть что-то сказать, дверь распахнулась, являя ту самую беспардонную особу, о которой шла речь. «Азазель, доброе утро!» Игнорируя моих друзей, расплылась в улыбке Арета, без приглашения проходя в спальню. «И вам, миледи!» — хмыкнул я, ошарашенный наглостью девицы. «Вы, мне кажется, вы забыли дождаться разрешения войти». «А если бы я был не готов к встрече с вами?» «Ой, да брось!» — отмахнулась она. «Мы почти женаты. Я полагала, ты придешь на завтрак». «Аппетита нет, прошу прощения». Не скрывая раздражения, произнес я холодно. «Что ж, очень жаль». Ее взгляд устремился на рыжеволосого Сида, в руках которого все еще находился цветочный обруч Левелин. «Что за венок?» Все так же, не считая нужным поздороваться с парнями, скривилась высокомерная девица. «Доброе утро, миледи, он мой», — тут же произнес Тессон. «Я получил его вчера от милой девушки. Вот принес показать». Смущенно спрятал он украшение за спину. «Так что велика вероятность, что задержусь в ваших краях». «Занятно», — натянуто улыбнулась она. «Убери эту гадость из комнаты моего жениха». Парни выразительно посмотрели на меня, но комментировать замечания дочери лорда не стали. «Азазель, мы, наверное, пойдем. На улице туман, так что, если понадобимся, будем в покоях», — оповестил Амдир. «Не понадобитесь». Даже не взглянув на моих друзей, отмахнулась от них Арета. «Я права». Сладко улыбнулась она и, покачивая бедрами, подошла ближе, занимая стул, на котором мгновение назад сидел Амдир. Дождавшись, пока оба Сида покинут покои, девушка вновь заговорила. «Как праздник?» «Красивый», — коротко ответил я. «Ты могла бы быть более вежливой». «С ними?» Не веря собственным ушам, раздражающе хихикнула она. «Пусть их отцы и являются военачальниками. По сути, они остаются такими же слугами. Не ровня нам с тобой. Так зачем прилагать усилия? Ты мне лучше расскажи про праздник». «Терпи, Азазель, терпи», — скалился мысленно больше всего на свете, желая высказать этой глупой выскочке все, что о ней думаю. «Нечего рассказывать», — рыкнул я, отворачиваясь к окну, за которым клубились зеленые сгустки магического проклятия. Туман был настолько густым, что мне не удавалось разглядеть даже сад. «И что? Никакая наглая девица не решилась подарить тебе свое сердце?» Выгнула бровь Арета, продолжая наигранно улыбаться. «Чего ты хочешь услышать?» Теряя терпение, рыкнул я, вновь взглянув на нее. «Ладно, тогда я расскажу тебе последние новости», — довольная собой промурчала девушка. «Сегодня на рассвете вспыхнул камин, передавая очень содержательное послание от наместника Бастиана». «Что? От отца?» Я затаил дыхание, растерянный ее заявлением. «Именно, любимый. Он, наконец, назначил дату свадьбы. Сказал, что нет смысла ждать. К концу осени мы станем мужем и женой. Ты ведь счастлив?»